Думаю, поэта спасло отсутствие его в Москве. В середине апреля 1921 года он уехал в Туркестан в вагоне уже упоминавшегося Колобова и только около 10 июня возвратился в столицу, но вновь уехал в Новгород. Документы свидетельствуют, поэт был в Москве в конце июня. В это время следователь был слишком занят, но он еще займется поэтом. И вот Есенина вновь арестовывают. Об этом в шутливой форме рассказал его приятель Мариенгоф в романе «Без вранья». Арестовали Мариенгофа, Колобова и Есенина. За что? Несколько поэтов вместе с Есениным на кооперативных началах приобрели право торговли книгами по искусству. Их магазинчик располагался рядом с консерваторией. Недалеко была частная столовая, куда поэты ходили обедать. Ее в своей собственной квартире, Тверской бульвар, дом номер 1, открыла бывшая землевладелица Зоя Петровна Шатова. Здесь и были арестованы поэты. Они не нарушили никаких законов, но были схвачены чекистами во главе с начальником секретно-оперативного отдела ВЧК Самсоновым. Уже не московской ЧК, а именно всероссийской. Никаких законных оснований для ареста не было. Колобов предъявил свой мандат чрезвычайного комиссара железных дорог. Есенин стал протестовать против задержания. Всех посадили в грузовой автомобиль и отвезли на Лубянку. Никакой ошибки в аресте Есенина не было. Мне удалось найти подпись Самсонова в деле, когда поэта арестовывали в квартире Кусикова. Именно там, с его разрешения, было прекращено уголовное дело. Самсонов хорошо знал поэта по многочисленным доносам тайных осведомителей. Он арестовывал Есенина и других с явной целью расправиться с ними. Гордясь своей безнаказанностью и злоупотреблением властью, он написал в журнале «Огонек». «Я протянул ему ордер за подписью того, кого уже нет, но от чьего имени трепетали капиталисты всего мира и все враги народа» — Дзержинского. Следовательно, вся эта акция ареста была согласия Дзержинского. Для оправдания и прикрытия чекисты сначала распустили слух о спекуляции Шатовой, потом о спекулятивных сделках в ее квартире посетителей. Если так, то зачем арестовывать людей, которые к этим сделкам не имеют никакого отношения? Восхищаясь своими действиями, Самсонов пишет, как он поместил в одну камеру мужчин и женщин. Внутренняя тюрьма ВЧК — просторное и светлое помещение. На кроватях рядом со спекулянтами, валютчиками и гостями Зойки Шатовой лежат Есенин, Мариенгоф и другие герои его романа «Без вранья». Настроение у всех подавленное, особенно это заметно на дамах. Можно представить настроение наших героев, если за стенкой расстреливали арестованных под грохот моторов грузовиков. Я не нашел этого дела, но предположительно события относятся к августу 1921